Часть первая. Август 1998. В 40 примерно минутах езды от Севастополя находится бухта Ласпи, которую неохотно обозначали на картах советские картографы. Несколько раз в году из Балаклавской щели выползали эсминцы и, доводя до безумия чаек и бакланов, расстреливали могучий скальный кряж, отвесно уходящий в пучину вод. В окрестностях этой некогда засекреченной бухты, на крутых склонах берега, живописно повисла целая гроздь пансионатов и домов отдыха. Направо, в сторону Балаклавы, бухта замыкается каменистым мысом Айя. Дорога, ведущая из Севастополя, как бы каймой, подшивающая рваный край прихотливо выкроенного побережья, пускает здесь короткий изогнутый побег, который через 6 километров упирается в серую решетку заповедной зоны. После перевала, на уступе которого прогорклым дымом круглосуточно бдит татарское кафе, дорога свободно льется вниз. Сплошная стена скал без единого просвета, незаметно вырастающая слева, прижимает шоссе к морю. Оно покорно спускается в Форос и, петляя, пробирается к Ялте, нанизывая влажные жемчужины южного берега. С начала 90-х, после того, как Крым отошел к Украине, в бухте Ласпи чувствовалось некоторое запустение. Место облюбовали главным образом жители крупных самостийных городов, из-под воли осваивая свою выморочную собственность. Но по мере приближения загадочного рубежа с 3 нулями, который половина человечества за рубеж упрямо не признает, стали возвращаться русские, особенно москвичи, не порвавшие с привязанностями студенческих лет и несколько стерилизованные пряными ароматами Малой Азии. За 2 года до этого спорного, словно нейтральная полоса рубежа, похожего на куцую олимпийскую эмблему, в самых последних числах августа к одному из пансионатов, намертво вцепившихся в крутой склон, бесшумно подкатила новая дорогая машина. 2 молодых людей, составлявших ее экипаж, не спеша окунулись в неподвижный полуденный воздух и, с интересом повертев головами, спросили номер дня на 4 с видом на море. Горничная, шедшая показывать номер с ключом в руке, прислушалась к их выговору. «Что ж вы так какаете-то, а? Вы откуда, ребята?» «Из Москвы», — сообщил один. «Да слышно», — она горько вздохнула. «Вы меня извините, конечно», — произнесла она ни с того ни с сего. «Но вообще-то москвичи не ахти народец». Такое приветствие заставило приятелей приостановиться и переглянуться, впрочем, довольно беззлобно и даже весело. «Вы правы», — отозвался один из них через несколько секунд. «Мы им обязательно передадим». Первым делом сдвинули бордовую бархатную портьеру, и солнце вломилось внутрь и негодующе уперлось в стены, покрытые выцветшими обоями с рисунком до такой степени бесхитростным, что право, эти 13 букв в этом случае теряют силу своего определения. «Ничего, жить можно», — решил тот, что был повыше. И даже он не договорил и подошел к распахнутой балконной двери. «Смотри, опять она идет. Это, с ребеночком». Он на секунду задумался, как назвать ту, которую он увидел. «Посмотри». Но когда его товарищ приблизился к балкону, оставшаяся безымянной скрылась под непроницаемым навесом акаций. Переодевшись, молодые люди вышли на улицу и стали не спеша спускаться к пляжу. Между кипарисов то здесь, то там яркими синими жирными кусками проглядывало море. Лестница, перебиваемая пролетами, зигзагом соскакивала вниз. И вот уже открылся ничем не омрачаемый вид, и тучное разноцветное полотно воды распахнулось широко и спокойно. По берегу торопливо сновал грудастый бульдог, отскакивал от волн, словно боялся обжечься, и время от времени принимался лаять на хозяина, торчавшего из воды по пояс и строго грозившего питомцу мокрым пальцем. В некотором удалении от бульдога девочка лет 4 складывала из камушков домик. Пляж, стиснутый гигантскими обломками скал, был немноголюден. Несколько распластанных на бетоне тел, да еще и сочащейся светом воды, выглядывала мокрая мужская голова прямо напротив играющей девочки. Один из приятелей притащил из-под навеса два топчина и долго их устраивал, примериваясь к солнцу. Его товарищ устроился чуть в стороне, довольно безразлично наблюдая за его действиями. Недалеко от них женщина, лежа на животе, увлеченно читала книгу. Судя по ее загару и косвенно по толщине прочитанного, она не первый день предавалась приятному лежанию на солнце. Поставив, наконец, топчины наилучшим образом, он было улегся, но увидел женщину, подумал и приблизился к ней, накрыв ее своей тенью. «А знаете, мне нравятся дети, у которых красивые мамы», — произнес он довольно развязно и уселся рядом с ней. «Мне тоже», — ответила она безразлично на звук голоса и только потом оторвалась от книги и посмотрела на обладателя этого голоса. Ей представился человек довольно молодой, худощавый, с фигурой, если не спортивной, то во всяком случае подтянутой, и с ангельским выражением лица, которое делало его моложе, чем это было на самом деле. По скале, утопающей в море в десятки метров от берега, медленно полз какой-то отважный купальщик, осторожно нащупывая ступнями место для следующего шага, и они некоторое время вместе наблюдали за ним. Потом она обратилась к своей книге. Тимофей, так было его имя, продолжал сидеть, глядя на море. Девочка махнула на него лопаткой и, убрав ее за спину и хитро улыбаясь, спряталась за мать. «Моему другу кажется, что он вас где-то видел», — нарушил он паузу. Что-то в его голосе заставило ее приподнять голову и посмотреть туда, где угадывался друг. «Этот затылок мне не знаком», — заключила она без тени сомнения. «Еще что-нибудь?» Этим «еще» оказался тот сакраментальный вопрос, который приходит в голову 99% из 100 при виде хорошенького, забавного ребенка. Его он и призвал на помощь. «Как тебя зовут?» — спросил он у девочки, состроив, как ему казалось, вполне уморительную рожу. «Няня», — подумав, сообщила девочка, и было понятно, что размышляла она именно о том, стоит ли отвечать или лучше сохранить презрительное молчание. «Не няня, а Аня», — все-таки поправила ее мать и водрузила ей на белокурую макушку сбившуюся на бок панамку. «Скучно вам, бедненьким?» Купальщик уже стоял на самом уступе и, поводя бугристыми тренированными плечами, сосредоточенно смотрел вниз, на воду, как рыцарь, давший обет и дождавшийся момента его исполнения. Солнце, паря над пучинами, било точно в расстрельные скалы, и спина ныряльщика с пляжа казалась почти черна от тени, и вся его фигура, равномерно вылитая светом и тенью, была какой-то зловещей спайкой солнца и тьмы. «Какая-то вы неприветливая», — вздохнул Тимофей. «Море, солнце!» Не дождавшись ответа, Тимофей вздохнул еще раз, поднялся на ноги сделанным кряхтеньем и вернулся к своему топчину. В эту же секунду человек, стоявший на скале, отделился от нее, на мгновение повис в воздухе, упруго сложился, выпрямился, прогнув спину и устремился в блещущую изумрудную толщу. Все бывшие на пляже следили за этим прыжком с чрезвычайным интересом. Женщина, с которой говорил Тимофей, после того, как голова ныряльщика, вошедшего в воду безупречно, как гвоздь, забитый одним ударом, показалась, наконец, на поверхности воды, глянула в их сторону. И хотя до них было довольно далеко, ее взгляд можно было истолковать примерно так. «Видели? А вы так можете?» Тимофей добродушно улыбнулся ей в ответ, показывая, что понимает ее сомнения. Его широкоплечий, коротко стриженный приятель поднялся на ноги и поглядел мельком на женщину с ребенком, на солнце, и, обойдя скалу, отправился в воду. Зайдя по бедра, он нырнул и быстро и далеко поплыл брасом. То тут, то там на воде возникали и пропадали темные штрихи легкой волны.